Параграф 38. Военный быт и общественные игры. Оракулы. Военный быт. В общественной жизни греков ранней поры большую роль играла война. Молодые греческие государства нуждались в надежной защите от нападения соседей. Войной и грабежом тогда приобретали богатство, завоевывали земли, увеличивали собственность. Поэтому государство принимало черты военной организации. Все граждане, кроме рабов, были вооружены. Рабам не разрешалось иметь оружие, так как господа боялись их выступлений. Между вооружением аристократии и простого народа была большая разница. Аристократ имел шлем, бронзовые латы, защищавшие грудь и спину, большой и обычно разукрашенный щит, копье и меч. Такое дорогое металлическое вооружение было доступно только богатым. Простые же воины носили одежду из холста и имели только копья и мечи. Их щиты были сделаны из кожи. Слабозащищенные и плохо вооруженные воины были не опасны для прекрасно вооруженного аристократа. Вся слава удачного похода приписывалась предводителям. Они же получали лучшую и большую часть военной добычи. Рядовые воины возвращались домой такими же бедняками, какими были и до похода. Это нередко вызывало возмущение воинов. Еще в Илиаде рассказывается о выступлении одного такого рядового воина, Терсита, против вождя троянского похода Агамемнона. Терсит за это был избит Одиссеем. Игры. Частые войны требовали сильных, ловких людей. Поэтому в быту древних греков большое значение имели общественные игры. Они заключались в разного рода состязаниях и устраивались во время празднеств в различных местностях Греции. В Олимпии, Дельфах и на Коринфском перешейке. Самыми знаменитыми из всех игр были Олимпийские. Олимпийские игры происходили в Олимпии, на равнине, поблизости от священной рощи, где стоял храм в честь верховного бога Зевса. Желавшие принять участие в состязаниях, за год до их открытия вносились в особые списки. В специальных школах шла подготовка к состязаниям. На торжественное открытие Олимпийских игр стекалось множество народа из разных мест греческого мира. Все греческие государства отправляли на эти игры своих послов и делегации. На время игр прекращались раздоры между отдельными государствами, и даже войны должны были приостанавливаться под угрозой большого штрафа. На все время торжественных игр устанавливалось так называемое «священное перемирие». Все это содействовало культурному единению греков. Игры состояли в гимнастических упражнениях, в беге, в борьбе, в бросании диска и копий. Конные состязания заключались в скачках и беге на колесницах, музыкальные – в выступлениях поэтов, музыкантов и так далее. Особенно любовью пользовались гимнастические состязания, так как они были для масс наиболее доступны. Каждый сильный или ловкий гражданин мог принимать в них участие. В конных же состязаниях и музыкальных играх могли участвовать главным образом богатые представители аристократии, имевшие своих лошадей и различные музыкальные инструменты. Победителей на состязаниях награждали венками из оливковых ветвей. Имена их записывались в особые списки и прославлялись по всей Греции. Победителям предоставляли первые места в театрах. Всюду их встречали с почестями. А в Олимпии победителям ставились еще при жизни памятники в виде статуй. Четырехлетние периоды между олимпийскими праздниками назывались олимпиадами. Позднее установился даже счет времени по олимпиадам. Впервые имена победителей на торжественных играх в Олимпии были записаны в 776 году до нашей эры. Впоследствии с этого года греки стали вести свое летоисчисление. Оракулы. Греки молились своим богам у домашних алтарей и в храмах. Большинство святилищ имело значение только для той местности, где они находились. но некоторые святилища пользовались почитанием во всей Греции и даже иногда вне ее. Особенно знаменитыми были те святилища, где находились оракулы, дававшие различные советы и предсказывавшие будущее. Таким, например, был Додонский оракул в Эпире, один из древнейших в Греции. Там, в горах, в густой роще у ручья, находились алтарь и могучий дуб. Последний почитался священным, и, по преданию, в шелесте его листьев можно было услышать волю главного бога – Зевса. Желавшие получить какой-нибудь совет или предсказание приходили к этому дубу. Жрецы по его шелесту якобы разгадывали и передавали людям указания богов. Еще большей известностью пользовался Дельфийский оракул. Он находился у подножия горы Парнас в Факиде, в городе Дельфах в Средней Греции. Предсказания там давались особой жрицей, называвшейся Пифией. Она садилась на треножник над расщелиной пещеры, откуда выходили одуряющие испарения. Одурманенная этими испарениями, Пифия теряла сознание и выкрикивала бессвязные слова. Жрецы потом истолковывали их по своему усмотрению. Нередко они в своих собственных интересах направляли, якобы от имени богов, действия людей и даже целых государств. Так как в действительности оракулы, конечно, не знали будущего, то они давали двусмысленные ответы, которые можно было толковать и так, и этак. Однажды, например, перед решающей битвой с персами лидийский царь Крес спросил у Дельфийского оракула, следует ли ему перейти реку Галис, то есть начать войну против Персии. Оракул ответил, что, перейдя реку, Крес разрушит великое царство. Крес, уверенный после этого в своей победе, перешел реку, однако потерпел поражение. Когда же Крес обвинил оракула в ложном предсказании, дельфийские жрецы ему ответили, что виноват не оракул, а он сам. Крес ведь действительно разрушил царство, только не персидское, а свое собственное. За советы и предсказания, даваемые оракулами, храмам приносились дары. Дельфийский храм с течением времени стал обладателем огромных богатств, поэтому дельфы приобрели большое влияние во всей Греции. Они давали деньги взаймы, вмешивались во внутренние дела государств, помогали той или иной стране во время войны.